Проснулся я на нижней койке двухъярусной кровати, отцовом месте. Я был укрыт одеялом, но не раздет. Солнце светило откуда-то высоко из-за избушки. Значит, было далеко за полдень. Я откинул одеяло и сел в кровати, спустив ноги на пол. Чувствовал я себя отлично. Бок ныл, но про это я даже думать не стал. Вышел в большую комнату. Дверь была распахнута настежь. Двор заливало солнце, припекало, блестела мокрая трава. На ней лежало метровое одеяло пара. В углу отец вынимал продукты из рюкзака и раскладывал их по местам. Пока я спал, он успел сходить в магазин и вернуться назад. Отец сразу заметил меня и замер с пакетом в руке. В комнате было совсем тихо. Отец был очень серьезен. «Ты как?» — спросил он. «Нормально», — ответил я. «Хорошо себя чувствую». «Это хорошо», — сказал он, помолчал. Потом спросил. «Утром ты был вместе с Юном?» «Да», — сказал я. «А чем вы занимались?» «Хотели свести коней». «Что?» — опешил отец. «Каких коней?» «Барклдовых. Мы вообще-то собирались только покататься и вернуть их. Это мы просто так говорим. Свести. Для красоты». Я робко улыбнулся. Он не вернул мне улыбку. «Но мне не повезло», — продолжал я. «Конь сбросил меня на ту сторону колючки. Я протянул вперед пораненную руку, но отец смотрел мне строго в глаза. «А Юн что?» «Юн? Да ничего, как всегда. Только под конец с ним что-то стряслось. Он решил показать мне птичье гнездо высоко на верхушке ели, а сам вдруг взял и вот так растер его в труху». Я вытянул руку и стал тереть подушечки пальцев друг о друга. А отец сунул последнюю вещь в шкаф, по-прежнему не сводя с меня глаз, и кивая, потом закрыл дверцу, взял в горсть свой щетинистый подбородок, и я сказал. Потом он сбежал, и началась гроза. Отец перенес рюкзак к дверям, поставил его там и повернулся ко мне спиной, глядя на двор. Почесал затылок, подошел к столу, сел и спросил. «Рассказать тебе? О чем только и разговоров в магазине?» Меня мало занимало, о чем сплетничают в магазине. Но раз он собрался рассказать, все равно ведь расскажет. Я ответил. «Да». Днем раньше Юн ходил со своим ружьем на зайцев, как обычно. Не знаю уж, почему ему так нравилось бить зайцев, но он к этому очень пристрастился и наловчился «будь здоров», бил одного из двух, что совсем неплохой результат, когда речь о таком мелком и шустром звере. Не знаю, питалось ли его семейство исключительно зайчатиной. Это может и приесться, но как бы то ни было, в тот день он вернулся домой, неся на продернутые через заячьи глазницы веревки две тушки, и он сиял, как солнце, потому что сделал за утро два выстрела и оба наповал. Редкое везение даже для Юна. Он стал искать отца и мать, чтобы похвастаться добычей. Но мать уехала в Инбюгду навестить кого-то, а отец был в лесу. Юн как-то не подумал в попыхах, уходя на охоту, что это он сегодня пасет близнят. Он бросил ружье в прихожей, повесил связку зайцев на крюк и бросился в дом искать братьев. Но их нигде не было. И Юн выскочил из дому наружу, обежал двор, кинулся в хлев, в сарай. Малышей не было нигде. Он до смерти перепугался. Бегом помчался к реке, стал шарить в воде вокруг мостков. У них там были такие. Обернулся и стал обшаривать взглядом берег. Ничего, одна белка. «Тоже мне, медведь недоделанный!» — выругался он. Наклонился и стал руками разгонять воду, чтобы лучше видеть. Но это было совершенно бессмысленно. Воды всего-то было по колено —